Заячье горе. Жил среди зайцев один заяц. Многие зайчихи на него заглядывались, быстрее его никто в поле не бегал. Кажется, жить бы ему да радоваться, но заяц мучительно завидовал черепахе. Вот живет, думал заяц, собственную нору на спине носит. Втянула голову и ноги, и уже дома. Да еще какая нора, крепкая, как камень, с узорчиком. Эх, и повезло же глупой черепахе. И всюду-то заяц поносил черепаху, и всюду-то ее ругал, рассказывал про нее всякие небылицы, смеялся над ней, от зависти даже расхворался. «Что с тобой?» — спросила зайца Белочка. «С чего чахнешь?» «Из-за проклятой черепахи», — ответил заяц. «Просто видеть ее не могу, до чего она меня раздражает. Такую нору на спине носит, с узорчиком». А черепаха больше, чем кому-либо, завидовала зайцу, который умел так быстро бегать.